Доминик и Сент-Люси, а затем потеря Тобаго, явились для Хантера полной неожиданностью и окончательно укрепили его ненависть к французам. Доминик и Сент-Люси — малые Антильские острова, ставшие английскими владениями в 1763 году. Тобаго — островок вулканического происхождения, отвоеванный у англичан французами. Вновь стал принадлежать англичанам в 1797 году. А капитуляция под Саратогой и Йорктауном, повлекшая за собой трусливый отказ метрополии от жемчужины английской короны, навсегда разрушила его представление о чести, которые вели его по жизни от победы к победе. Имеется в виду капитуляция англичан в двух сражениях 1777-1781 годов, где победили американцы. Спустя короткое время после подписания Версальского договора, закрепившего позорное падение Великобритании, Хантер подал в отставку и, покинув Королевский флот, занялся торговым промыслом. По Версальскому договору 1783 года Великобритания признала независимость США. Но он был еще слишком моряком, чтобы приспособиться к этому низкому ремеслу, которое лишь поначалу считалось занятием достойным свободного человека. Скрывать от тех, кто занимался каперством, презрение, которое он питал к этим алчным и трусливым сухопутным крысам, торговаться по поводу каждого фрахта, подписывать конусаменты, составлять счета, терпеть таможенные досмотры, гробить свою жизнь среди мешков, тюков и бочек, этого Хантер снести не мог. Каперство, захват сведомо своего правительства, торговых неприятельских судов или судов нейтральных стран. Конусамент – документ, содержащий условия морской перевозки грузов. К тому же капитан Хантер поклялся, что никогда больше не ступит на английскую землю. Вдобавок он питал одинаковую ненависть к Соединенным Штатам и к Франции. Он уж совсем было отчаялся, но тут пришла удача, хоть единожды в жизни, как он выразился. Ему доверили командование этим быстроходным парусником, белой птицей, чей сравнительно небольшой трюм позволял перевозить лишь малые грузы, чай, пряности, редкие металлы, драгоценные камни, опиум. Торговля, которыми была чревата, помимо прочего, риском и таинственностью, импонировавшими его отважному и романтическому характеру. Конечно, еще больше Хантеру подошли бы работорговля или пиратство, но военное воспитание заложило в нем глубокое отвращение к этим низким занятиям. Поднявшись на палубу белой птицы, Робинзон увидел сияющего пятницу, который попал на корабль с предыдущим рейсом шлюпки. А рауканец пришелся по сердцу матросам, он успел облазить всю шхуну и уже знал ее как свои пять пальцев. Робинзон давно заметил, что дикари восхищаются лишь теми предметами развитой человеческой цивилизации, которые, так сказать, не превышают уровня их понимания. Ножами, одеждой, наконец, шлюпкой. Но все более сложные устройства просто не воспринимаются ими как таковые. Дикарь не способен поразиться ни дворцу, ни кораблю, считая их творениями природы, не более удивительными, чем айсберг или пещера. Однако с пятницей дело обстояло иначе, и Робинзон поначалу счел своей заслугой ту мгновенную легкость, с которой ауканец воспринимал все новое на борту шхуны. Вскоре он увидел, как пятница карабкается по вантам, подтягивается на Марсе, перебирается тут на рею и идет по ней, балансируя и счастливо хохоча в 50 футах над волнами. Тут он и вспомнил о воздушных играх, поочередно увлекавших пятницу о стреле, воздушном змее, эоловой арфе, и понял, что огромный парусник, стройный, дерзко спорящий с ветром, стал для арауканца завершающим аккордом, торжественным апофеозом победы над эфиром. И Робинзон слегка загрустил, тем более что сам он по-прежнему внутренне сопротивлялся этой новой вселенной, куда его завлекали, чудилось ему помимо воли. Тревога его возросла при виде маленькой, скорченной, полуголой фигурки, привязанной к основанию фок-мачты. Это был мальчик лет 12, тощий, как бродячий кот. Лицо его скрывала шапка огненно-рыжих волос, под которыми его костлявые плечики выглядели еще тщедушнее, худые лопатки торчали, как крылышки ангелочка, а на спине, сплошь покрытой веснушками, проступали кровавые рубцы. Робинзон замедлил шаг. — Это я, наш Юнга, — сказал ему капитан и повернулся к помощнику. — Что он еще натворил? Красная физиономия, увенчанная белым колпаком кока, тотчас вынырнула из камбуза, словно чертик из коробочки. — Этот бездельник ни на что не годен. Сегодня утром он мне испортил куриный паштет, посолил его 3 раза подряд безмозглый, но вот и отведал моего ленька, получил дюжину горяченьких и получит еще, если не исправится. И голова исчезла так же внезапно, как появилась. — Отвяжи его, — приказал капитан помощнику. Он понадобится нам в кубрике. Робинзон отобедал с капитаном и его помощником. Пятниц куда-то исчез, видно, пристроился к матросам. Робинзону больше не пришлось изыскивать темы для беседы. Казалось, хозяева раз и навсегда решили говорить сами, не ожидая от гостя рассказов о себе самом и о рауканце, и он радовался этому обстоятельству, позволявшему и наблюдать за ними, и одновременно размышлять в волю. Правда, ему было что слушать, или, вернее, было что воспринимать и переваривать, но услышанное усваивалось с таким же великим трудом, как сменяющие друг друга паштеты и подливы в его тарелке. Он уже начинал опасаться, что отвращение перейдет в приступ рвоты, и он извергнет разом весь этот непривычный мир, эти странные нравы, которые открывались ему сейчас. И, однако, главное, что претило ему, была не грубость, не злоба, не алчность, которые эти цивилизованные, в высшей степени почтенные люди с наивной уверенностью демонстрировали перед ним. На их месте легко было представить себе других, столь же приветливых, доброжелательных и щедрых. Нет, для Робинзона несчастье коренилось гораздо глубже. Хорошо изучив собственную душу, он видел беду в непоправимой относительности целей, которые они преследовали с такой гордостью. А преследовали они овладение такой-то вещью, таким-то богатством, такими-то наслаждениями. Но к чему все эти вещи, эти богатства, эти наслаждения? Ни один из них наверняка не смог бы объяснить это. И Робинзон мысленно составлял диалог, который рано или поздно столкнет его с кем-нибудь из них, например, с капитаном. «Зачем ты живешь?» — спросит он у того. И Хантер не найдется с ответом.